Уже практически утром, когда начало расцветать и было хорошо видно на сотню метров вперед, пришло новые гости. Растолкав Ронана, я указал ему на людей, что высыпали во двор со стороны дороги, и начали рассыпаться по деревне, тихо подходя к дома по четверо. К моему удивлению, Ронан спал в обнимку с моей винтовкой. Я показал ему, чтобы он вел себя максимально тихо, и достал свой нож. Мы обошли, согнувшись в четыре погибели, приютивший нас дом, и стали подбираться к незнакомцам. Я решил выскочить из-за угла ближайшего к ним дома и начать активные действия. Эти бездари были так увлечены, что вообще не обратили внимания, кто к ним подошел. Они были увлечены другим, пытались тихо проникнуть в дома, чтобы захватить хозяев в плен или еще для чего, того я уже не знаю. Но все дома, как и окна, были заперты. Первую четверку мы вырубили практически бесшумно, кто чем, я бил кулаком, Ронан основанием своего ножа. И если первых двух мы подхватили, чтобы они не шумели при падении, то вторые немного нашумели, и вся шайка обратила на нас взгляды. Ситуация скоро повторилась, я работал магией, Ронан отстреливал врага из винтовки. К моему счастью, я растянул тонкие, гравитационные стены перед нами, выставив их клином перед нами, и обзор не заслоняет, и возможные снаряды может в сторону увести. До того, как последний из утренних гостей умер, в нас прилетело три арбалетных болта, один для меня и два для Рона. Но щит отработал, как я и планировал, болты огибали нас с двух сторон. Когда все закончилось, Рон связал тех, что были без сознания, я тем временем окликнул деревню о том, что теперь все спокойно и можно больше никого не бояться. На что люди лишь приоткрыли оконные ставни, посмотрели на улицу, но выходить не изволили. Приведя в чувство пленных, мы отвели их от деревни на километр к лесу, затем Рон молча подошел к одному из них, надрезал щеку в нужном месте, взял древесную веточку и начал на него наматывать лицевой нерв. Меня он попросил держать несчастного в чувствах, а остальные с ужасом наблюдали на страдания товарища. Я понял, чего он добивается, сговорчивости остальных. Через час криков и боли, человек, над которым мы откровенно издевались, все же умер, он получил анафилактический шок. Только после этого он задал первый вопрос, и он был, к моему удивлению, не о них самих, а о Кара. Я тоже не верил в совпадение. Нам начали изливать души все трое оставшихся, перебивая друг друга. Выбрав того, кто поадекватнее, я запретил остальным говорить, пока их не спросит. Мы днями выбивали из леса вокруг деревни всю живность. Кара днем редко охотится, потому практически никто от их зубов не страдал. Через неделю кара начинали сильно голодать и выходили к деревне. Когда деревня была сильно ослаблена после нападения животных, нападали уже мы, врывались в дома и брали все, что понравится. Сопротивления нам практически не оказывали, все умелые воины гибли в схватках с кара. «Давно вы так промышляете?» – поинтересовался Рон. «Уже почти год. Ты слышал о подобных случаях?» – спросил я у него. «Да, но похоже, они действуют не одни. Похожие случаи были по всей империи, они не могли так быстро попадать из одного конца в другой. Значит, над ними кто-то есть. Почему власть не решает вопрос?» «Да нет им дела, ну погибла одна из захудалых деревень, бывает, выгоды от разбирательств и рейдов солдат, никакой, вот и не шевелятся. Так если вымрут все окрестные деревни, кто ж город кормит будет? Эти или тот, кто над ними подумал и над этим, никто не разоряет целые районы, как правило, то там одну деревню, то здесь. Последствий практически никаких ни для них, ни для нас. Не знаю, как ты, но я считаю, что следует избавляться от такой гнили, любой ценой. Я-то согласен, да что толку, хотя ты маг, может и добьешься, чтобы тебя хоть кто услышал. Ладно, что с этими делать будем? Киваю на пленных. Последний вопрос, сказал Ронан. Кто ваш главный и где он? Мы все сдаем Фиалу в нищих кварталах, что в Милориаме. Далее пара небрежных взмахов Ронана рукой, и три человека с разрезанными шейными артериями падают на землю. Странно, обратился я к Рону. Даже не просили сохранить жизнь, а когда ты их резал, так и вовсе практически сами шеи подставляли. Не практически, а подставляли, отдай я их на суд в город, они бы не один день страдали перед прилюдной казнью. Понятно чё, жестко тут у вас. На что мне в ответ был лишь короткий кивок. На что я обратил внимание, так это на то, что Рон до сих пор ходит с моей винтовкой, уже как с родной, сейчас идя в сторону деревни, Он преспокойно нес ее на сгибе левой руки, правую держа на рукояти, указательный палец чуть выше курка. Он бы готов за долю секунды прийти в боевое положение и открыть огонь по противникам. Очень интересный человек, буквально день назад считавший, что похожим оружием надо как дубинкой орудовать. У меня сложилось впечатление, что дай я сейчас этому человеку настоящий современный танк, то через пару минут он уже сможет на полном ходу вести прицельный огонь по врагам, и причем абсолютно самостоятельно. Надо бы разузнать про него побольше, хотя из такого и пыткой не вытащишь, если сам не захочет. А дальше все по плану: завтрак, прощание, дорога. До столицы добрались за 5 дней, еще 3 раза останавливаясь на ночь в деревнях и 1 раз в лесу. В каждой деревне я рассказывал о своем поселении и говорил, что любой желающий может прийти туда жить. У нас нет ни бедности, ни убытка. Там я также помогал с болезнями и по мелочи чего кому. Рассказывал им и про коры, и про разбой, на что они испуганно кивали и запирались в домах на ночь, буквально баррикадируя все возможные пути в дом. Все обошлось, никто на деревне не нападал ни ночью, ни утром, или мы про то не знали. Если звери не смогли попасть внутрь, то и шум поднять не смогли. После обеда 5-го дня мы подъехали к стене Милариама. Столица. Издали город был огромен, но когда мы подъехали к нему, то я убедился в фундаментальности всего. Те же стены были выложены из камня, высотой около 4 этажей и толщиной в 2 метра. По верхнему, внешнему краю, были выложены зубья с бойницами меж ними. Стража была преимущественно в железных кирасах, командование в полных латах. На входе в ворота нас не остановили, думаю, сказывался наш транспорт. К магам в этом мире относились весьма уважительно. Чтобы было проще, и я постоянно не оглядывался и не прислушивался, я поменялся Роном местами, он уже пару раз подменял меня в пути, после обеденного отдыха исправлялся весьма хорошо. Я же то свободное время тратил на изучение скачанного архива, основную часть которого занимали летописи, меньшую часть занимали всевозможные магические конструкции. Насколько бы я не был продвинут технически, магически местные маги ушли гораздо дальше, чем я мог себе представить. Они смогли придумать настолько хитро сделанные конструкции, что те могли выполнять самостоятельно простейшие функции, например, охранная система, не имеющая прямой связи с одним местом или источником. Можно было расставить разные конструкты в разных местах и получать разные сигналы, например, не просто о пересечении, но и о скорости или размере. Здесь были и интересные атакующие конструкции и защитные. Защитные были очень разнообразны, если защитные от атаки, то были как различные сферы разных стихий и различные встречные конструкции, которые по идее рассеивали атакующие. Также были защитные конструкции от разных внешних воздействий, таких как ментальная магия, имели разную степень защиты и разный радиус, их можно было как держать готовыми при себе, так и просто запитать от накопительного камня, и он становился оберегом. Но больше всего меня заинтересовали привязки. Можно было создать привязку на что угодно, привязки могли работать вместе с поисковыми конструкциями. На одном привале я попробовал сделать одну интересную задумку, надо бы проверить на ком-то при возможности. Из того, что я решил использовать сразу, была конструкт для автоматического включения щита. Он вместе с щитом был подвешен на источнике, и при приближении ко мне любых конструктов ближе чем на метр, он автоматически напитывал щит до отказа. Рани довез меня до дома магии и далее пошел по своим делам сам, я же пошел внутрь. К слову, здание было просто огромным, я бы сказал, что было больше похоже на старый европейский храм в готическом стиле. От центрального здания отходили 2 поменьше, и 1 совсем маленькое, по сравнению с остальными. На входе меня встретила пара младших магов. Увидев меня, они глубоко поклонились, затем осведомились, кто я и зачем прибыл. «Я Жигуль, пришел посетить столичный дом магов и взглянуть на ваш алтарь». «Хорошо, откуда прибыли, ваш ранг и направление?» «Я приехал из Самили, ранг мне неведом, я не проходил обучение или как у вас тут это все происходит, а по направлению я универсал». После минутной заминки, один из них все же ожил, посмеялся и спросил: «Давно так никто не шутил, но не могли бы вы серьезно назвать нам направление и ранг? Нам это необходимо внести в базу, иначе мы не сможем вас впустить». В ответ я создаю перед собой несколько цветков роз. Одну из пламени, другую из воды, еще несколько из камня, молнии и льда, а затем все это заставляю вращаться кольцом передо мной. Снова тишина, Один из младших, извинившись и попросив никуда не уходить, убегает. Скорее всего, сейчас сюда приболеет некто с большей властью и меньшей впечатлительностью. Так, собственно, и вышло. Ко мне скорым шагом приближался пожилой человек в черной мантии и очень серьезным лицом. Не успев подойти, он начал наседать. Если это глупая шутка, то вы вместо учебы будете еще год здесь просто двери открывать да имена записывать. А ты кто такой? Имя? Ранг? И вам мое здрасте. Жигуль, ранг не знаю, маг-универсал, я Нодий, управляющий в этом доме. И только тут он замечает круг из разных роз. Это же как так-то? Это кто же так? Надо мной шутить вздумал? Набрали накопителей, подговорили магов напитать и завязать плетение. А сейчас все это мне под нос сунули со словами: это все один маг сотворил, да я не стал слушать его домыслы и перебил. Это все действительно так, я на самом деле не знаю своего ранга. Ход подозреваю, что недалеко от гранд-мага. При этом, я на самом деле универсал и вообще я не хочу никаких проблем и промедлений. Дайте посмотреть на ваш алтарь, и я пойду дальше своей дорогой. Ты, сопляк, посмел гранд-магом назваться, и тут он с помощью своей стихии вырывает из ближайшей стены кусок камня, та в свою очередь очень быстро устремляется ко мне, по пути формируясь в тупой овал. Я так понимаю, это у него стандартная конструкция, чтобы не зашибить, а просто наказать неугодного, ведь острым краем можно и череп проломить. Буквально на долю секунды вспыхивает щит, в котором сгорает камень. В ответ я размягчаю пол под старцем, он моментально увязает по самые колени в камне, затем снова затвердеваю его, лишь потом создаю вокруг него цилиндр воды. Когда же он, чтобы не захлебнуться, задирает вверх голову, то к его глазу приближается лезвие, которое я, к слову, создал из своей полной манны. Оно было ослепительно белым и источало яркий свет. «Остановись! Не надо делать того, о чем потом пожалеешь!» Выдавил из себя старый маг. «А чем ты? У меня два свидетеля того, что ты пытался убить меня куском камня. За 40 лет никого не убил и тебя не убил бы. Никто не поверит. Может и так, но ты не сможешь порадоваться своей правоте с того света. Думаю, если все согласны вести себя благоразумно, то можно попробовать наше общение заново. Надеюсь, я понятно говорю». «Уже да, я все понял, никто не решил пошутить надо мной. Ты, возможно, действительно сказал правду, хоть я в это и не верю. Я развеял всю магию. Из камня он способен выбраться и сам, что он и сделал. Пойдем со мной», — сказал он мне. «Кому расскажете, навечно в стене замурую». Это уже к младшему двери. Пропетляв по зданию, мы вошли в кабинет. Вся мебель из резного дерева, пара больших окон с очень мутным стеклом, вдоль стен стеллажи с книгами. «А зачем мутные окна? Вы боитесь слежки? Очень смешно, можно подумать, ты видел где-то стекла чище, кроме правящего дворца. В моем поселении, в каждом доме, стоят нормальные, прозрачные. Очень смешно», — с переигранным весельем произнес старец. «В ответ на это, я молча подхожу к окнам, расплавляю, параллельно удерживая и распрямляя все телекинезом, очищаю от примесей по мере возможности и остужаю. Оно вышло хоть и с сильным зеленым оттенком, но зато полностью прозрачным и ровным без искривлений. Ты как это сделал? Это вообще ты сделал? Но как? Мне сейчас правда весь процесс в подробностях описывать? Может, пригласишь тут лекции вести? Какие лекции? Ну, в общем, я, кажется, понял. Здорово, что понял. Давай, по существу. Ты откуда такой? И сколько стихий? Из другого мира? Все стихии. Быть того не может. Да сколько тебе доказывать? Розы на входе я создал. Тебя тремя разными стихиями, тоже я чуть не убил. Стекло твое нормальным сделал. Что тебе еще подавать? Движением руки и силой телекинеза отсекаю ему руку. Затем, сразу же приставив ее, так же ментально приращиваю, как было. Так веришь? В ответ тишина. Он просто смотрит на свою, только что оторванную и приделанную на место кисть. После чего говорит: а может, это все просто дурной сон? Ну тогда спи дальше, а я пошел посмотрю достопримечательности. Где тут ближайший главный алтарь? Два налево и два прямо, а потом где ярче, не промахнешься. Спасибо, попробую найти. Пожалуй, провожу тебя, на всякий случай. Немного начиная приходить в себя, сказал он, попутно отпивая из золотой фляжки, наверное, что-то бодрящее или же наоборот расслабляющее. Пойдем, заодно, если не сложно, расскажи, как тут все у вас устроено. А что тут рассказывать? Сюда вход только для магов, правящих семей и редких случаев, когда родители хотят отдать нам детей, ну тех, у кого душа проявилась. Но это и так всем известно. Мне неизвестно, не забывай, я не местный, вот прямо от слова совсем. Ну да, ну в общем, честь магов, здесь живет постоянно, занимаются тем, что создают магические предметы, работают на заказ для тех, кто может себе позволить, обучают младших магов и учатся у старших. Процесс обучения у мага практически бесконечен, с годами растет душа, и возрастает количество и сложность плетений. Некоторые маги покидают наш дом на разных этапах обучения, кто-то хочет открыть свою лавку и жить отдельно, кто-то решает уехать в другой город, иные же просто путешествуют и не гнушаются никакой работы, связанной с их стихией. Ты, может быть, в курсе, Гранд Маг Лаконт обучался тоже тут, ты знакомы с уважаемым Лаконтом? Да, и вот, кстати, письмо от него, доверительное на мое имя. Протягиваю его, чтобы мой провожатый мог убедиться лично. Сказать по правде, я весьма удивлен. Найти расположение Лаконта – весьма непростая задача. Чаще всего он строг к магам, ранг которых ниже его. Как видишь, мне удалось. Что еще можешь рассказать про ваш быт? Основное уже рассказал. Даже не знаю, в здании несколько корпусов. В одном мы живем, в другом обучаемся. Есть столовая, своя кухня, зал для приемов и торжественный зал, куда мы направляемся. Особняком пристроен лишь тренировочный зал. Бывали случаи, знаете ли, пусть лучше пострадает одна постройка, чем все здание. Если не секрет, откуда у вас столько реликвий? Да и зачем, разве есть кого опасаться? Я насчитал 5 активных, для здоровья, ваш личный при получении ранга и ментальной защиты, это понятно, меня интересуют оставшиеся 2. Кольцо и браслет на правой руке, это ведь не просто украшение. Один вроде бы как для связи, но он не активен сейчас, второй я не совсем понял, как работает, что связанное со светом. Откуда ты про это узнал? Я никому не рассказывал их назначение. Сможешь передать от меня подарок для короля? Расскажу. И пошли, не стой на месте, у нас будет еще достаточно времени на разговоры, если ты того пожелаешь. А что за подарок? Простой браслет, реликвия, с магией целительства, поможет быть здоровым. При дворе служит лучший маг жизни. Здоровью короля Велора ничего не угрожает. Может быть, не спорю, но подарок надо доставить. Хорошо, я все устрою, рассказывай. Я закатываю рукав, показываю мой наруч, на секунду, камни на нем вспыхивают и все магические вещи Нодия перестают работать, что он само собой заметил. Это одна из главных реликвий, с ее помощью я не только вижу назначение твоих вещей, но могу управлять ими. Включаю все как было. Ты в курсе, что такой же наруч у короля? Мне уже говорили, что они похожи, но я не слышал, чтобы король мог так свой использовать. Значит, скоро начнет, думаю навестить его в ближайшее время. Учитывая все, что я сегодня увидел и узнал, думаю, он захочет с тобой поговорить. Я бы даже поприсутствовал при этом, но, к сожалению, не думаю, что у вас будут свидетели. По поводу кольца и браслета. В одном я храню образы жены и детей, в другом я ощущаю связь с ними, если с ними что-то случится, то он передаст мне сигнал. К сожалению, в силу обстоятельств, они живут в другом месте. Покажешь образы? Ноди воровато оглянулся, а затем перед ним появилось нечто похожее на голограмму. Образы женщины и 2 детей, улыбаясь, приветливо помахали ему, а через секунду все повторилось. Картинка была зациклена. Насколько я понял, реликвия не только испускала свет, но и преломляла его особым образом, чтобы выходили такие вот образы. Я не смог удержаться и скопировал себе магическую конструкцию. На досуге надо будет поэкспериментировать. Это очень необычно и красиво, а может быть, можно и как-то использовать с пользой. У тебя случайно нет еще одной такой реликвии? Спросил я. Нет, они большая редкость, стоят дорого, но купить их можно, если хватит денег. Если захочешь, то я тебе дам описание, где найти торговца, у которого может быть что-то похожее. А адреса у него нет? Адреса? В моем мире каждая улица носит название, а дома имеют порядковый номер. Так гораздо проще находить нужный дом. Нет, у нас так не делают, хотя идея хорошая, надо будет подсказать кое-кому. Не забудь добавить, чья она. Ну-у-у, если не забуду, лукаво сказал он. Мы, кстати, пришли. Передо мной были внушительные двери, открыв которые я увидел большой, светлый зал. Зал был вдвое больше обычного школьного спортивного зала. В него вели несколько входов, стены были расписаны узорами, на стенах были картины, в специальных нишах стояли статуи, а под потолком давали свет магические светильники. Главная цель моего визита была у дальней стены. Огромный, 4-метровый обелиск из черного мрамора, с кучей инкрустированных накопительных камней, различного цвета и размера. На самой вершине был установлен просто огромный накопитель по сравнению со всеми виденными ранее. Он был практически с голову размером. По всему обелиску шли серебряные прожилки, выглядящие как замысловатые узоры. Линии же соединяли все накопители в одну единую систему. Из обелиска на уровне локтя был выступ, на нем лежал шар из белого мрамора, он был отполирован до блеска, как и весь обелиск, по размеру, чуть меньше главного накопителя. Он едва мог поместить в двух ладонях. Подойдя и хорошенько все осмотрев, я просил о том, как они проводят здесь церемонии. Именно техническая часть меня и интересовала. Как оказалось, при посвящении молодого человека или девушку в маги, они с будущим учителем клали свои руки на белый шар. Оба выдавали по небольшому потоку манны, и если все проходило хорошо, то накопители на обелиске начинали сиять ярче. В этот момент официально давался первый ранг ученик, и в этот же момент человек получал свою первую реликвию. Дети богатых родителей иногда уже имели реликвии, но они были обычными защитными от разных воздействий. С получением реликвии ранга официально модно было назвать человека магом, и все законы относительно магов применялись к нему не ранее этой минуты. По достижении следующего ранга человек получал новую реликвию, а старую было предписано вернуть сюда. Ее мог получить новый ученик. Я не утерпел и также положил руки на белый шар, влил немного своей энергии, ну как немного, треть источника. Камни засияли заметно ярче. Немного отойдя, начал смотреть, где бы тут присесть. Неизвестно, насколько затянется мое пребывание здесь, и не найдя ничего подходящего, пообещав вернуть как было, несмотря на протест Нодия, все же сделал себе каменный стул. В ответ сказал ему, что надо было раньше озаботиться наличием стульев. Усевшись поудобнее, произвел подключение. Авторизация прошла без проблем, и я получил свободный доступ к всей имеющейся информации. Начну с самого интересного, с того, что же здесь все-таки случилось. Как жаль, что обелиск не писал сам летопись, как это делают люди. Мне приходилось читать огромное количество пересылаемых отчетов, оповещений и приказов. Не знаю, сколько прошло времени, по ощущениям не меньше пары часов, но мне все-таки попался отдельный отдел архива с очень необычным отчетом с другой земли. Был другой мир, куда люди регулярно наведывались и берегли его как главную святыню. Также были обновлены и сопоставлены данные с моего наруча и также добавлены в общий архив. Окончательно потеряв счет проведенному в архиве времени, делая пометки и выписывая все важное, на мой взгляд, мне предстала картина этого мира перед катастро. Валя, 12 тысяч лет назад этот мир процветал, люди достигли огромных высот в плане магии и всего, что с этим связано. Правящая элита была всестихийниками, как я. Только всестихийники занимали все руководящие посты, от глав городов до самого короля. Магические ресурсы и сила были гораздо выше одностихийных магов. Даже дети голубых кровей могли натворить без контроля над ними. Сила таких деток начинала проявляться ближе к 12 годам, были случаи появления силы и у 6-летних, дабы они не навредили в первую очередь себе, а также и окружающим. Росли и воспитывались они отдельно, а точнее в отдельном мире. Он же в целях безопасности был заблокирован для магии. Были созданы антимагические артефакты, которые покрывали своим полем всю планету. Таким образом, дети росли в полной безопасности, как обычные люди. Они росли, обучались там, обучали их всему, что должен знать правящий слой населения, и лишь к 20 годам они возвращались назад в народину к своим родителям, где их уже ждали в домах магии для 5-летнего обязательного обучения, после которого практически для каждого было приготовлено теплое место в управлении. Совсем немногие решали оставаться в домах магии, чтобы обучаться дальше. Как правило, это были дети, чьи родители сами находятся во главе тех домов, либо дети военных, чтобы стать боевыми магами и в совершенстве владеть боевой магией. А далее опять же, становились или главами домов магии, или командовали армиями. Доступ в тот мир был лишь у обслуживающего детей персонала и преподавателей, или у родителей. Их реликвиям давали специальный доступ на посещение мира. Только имея такой доступ, в том мире ни реликвия, ни источник не глушились. Только таким образом они могли иметь возможность вернуться обратно. Потом в этот мир вторглись объединенные войска других созданий. Это были темные и светлые эльфы, а также гномы. Они вырезали весь правящий слой, всю элиту, всех многостихийников, а когда убедились, что больше никого не осталось, то разграбили все подчистую. Этот мир был полностью разорен и обескровлен. Потеряв последнего многостихийников, вся система перешла сперва в аварийный, а потом в ждущий режим. Все, что было не вывезено с планеты захватчиками, работало не более чем простые накопители, исключением стало младшее руководство. Слабые одностихийные маги, сохранившие свои реликвии, могли пользоваться ими не только как накопителями, но и их основной функцией. Был и неприятный сюрприз, полная потеря управления, лишь использование основной функции. Далее было много разных данных, но из-за случившегося, никакой понятной информации. Просто отчеты о том, что иногда происходили массовые потери связи с многими реликвиями или же о массовых смертях их хозяев, не более того. Про смерть там написано не было, но догадаться о том, что случилось, когда разом в течение нескольких дней, десяток тысяч реликвий теряют привязки к обладателям и становятся свободны, думаю, и так очевидна причина. Ну ясно, кажется, я догадываюсь, что стало с миром, где остались дети многостихийников. Практически уверен, что их теперь чуть больше 7 миллиардов. И теперь мне становится понятно, откуда у меня столько возможностей, а учитывая сколько времени прошло, то также очевидно, почему про таких, как я, ходят только старые легенды. Нашлась информация и конкретно, по-моему, Наручу. Он принадлежал главнокомандующему армии. Сражался он до последнего и был серьезно ранен. Когда же стало очевидно, что война полностью проиграна, и от армии осталась горстка солдат, главнокомандующий отправился к детям, чтобы попытаться спрятать детей и защитить их по мере возможности. Ничего у него, по всей видимости, не вышло. Он погиб, так и не добравшись до детей, а его кости вместе с Наручем откопал мой пёсель. Похоже, что мое хоть и бесконечно дальнее, но все же кровное родство позволило мне стать полноправным хозяином этого Наруча, за неимением других кандидатов. Доберись, захватчики, и дом моего родного мира, и не было бы всего человечества, которое я знаю, ни человечества, ни истории, ничего. Покопавшись в других отделах архива, я также нашел и скопировал себе базу все найденные плетения с описанием, и самую подробную информацию касательно магии, души источника, стихии и вообще всего, что с этим связано. Не удержавшись, первым делом поискал описание черного спектра своего источника, самого последнего слоя, из-за которого другие маги не видели моей многостихийности, а самое главное, описание того, о чем никто раньше не слышал и чему я не смог найти применение. Ничего, вообще ничего, ни одного описания данной стихии или слоя или хоть чего-то указывающего на черный цвет. Видимо, за 12 тысяч лет в моем мире что-то произошло такого, что вызвало появление этого спектра. Хотя, чему я удивлюсь, мы чернобыльское поколение, многие говорили, что будут последствия. С одной стороны, это все, конечно, шутки, а с другой стороны, а вдруг на самом деле могла повлиять наша ядерная история? Столько бомб было взорвано, столько радиационных катастроф, да один рентген и флюорография чего стоят. Вот вообще ни разу не удивлюсь, если радиация как-то повлияла на мою душу. Но все это пустые домысли, не проверить, не доказать, не опровергнуть. Все, пора заканчивать. Все, что хотел здесь найти, уже нашел, пора и честь знать. Напоследок, совершил соединение со всеми реликвиями, связанными с данным обелиском, с конкретно этим сервером. Активировал в них всего лишь возможность связи. Пока не буду полностью открывать доступ для их хозяев, мало ли. К моему удивлению, перевести обелиск в рабочий режим я не мог, нужен был доступ еще выше моего, а точнее регалии правителя, коих само собой у меня не было. Ну, с этим, надеюсь, разберемся позже. Встав со стула, я с огромным наслаждением потянулся всем телом, даже кое-где захрустело, по-моему. К моему большому удивлению, я был не один. Ноди, ты вообще уходил отсюда? Как можно было? А вдруг ты и дальше решишь хозяйничать и вместо стула решишь испортить наш алтарь? Нет уж, к такому я не готов. Чем ты, кстати, занимался все это время? Ты был похож на статую, я даже пару раз обращался к тебе, но ты никак не реагировал. А наш алтарь, все это время очень необычно, то мигал, то загорался ярче, а под конец практически погас, в то время как главный накопительный камень засиял настолько сильно, что мог сам осветить весь зал. Что это было вообще? Ничего особенного, мы просто общались. Ничего особенного, просто общались. Да, я, может, тебя удивлю, но подозреваю, что это самая старая и самая сложная реликвия из всех у вас имеющихся. И он тебе ответил, он не может ответить, он не живой, там куча информации, куча возможностей. В нем можно разместить огромнейшую библиотеку при желании. Но об этом позже еле пожелаешь, все что я хотел, я нашел. Могу ли я воспользоваться вашей столовой, думаю никто тебе не запретит. Правда время ужина прошло полчаса назад, не уверен, что там что-то осталось. Пойдем посмотрим. До кухни мы добрались не сразу. В одном из коридоров мы наткнулись на троих человек. Молодого парня, в ранге ученика, что сопровождал мужчину в годах и девушку. Мужчина ничем особым не выделялся и скорее всего был из одной местных деревень, были заметны перетруженные руки, привыкшие к работе, широкие плечи, тяжелая осанка, обычно такая у людей, кто часто поднимает тяжести. А вот девушка рядом с ним была весьма симпатична, высокая, стройная с миловидным лицом, но при этом по ней было видно, что ухаживать за собой она не привыкла, скорее всего дочь мужика рядом с ней. Было видно, что совсем недавно она плакала, но уже успела взять себя в руки, мужчина тоже не выглядел жизнерадостным. Подойдя ближе, я поинтересовался, все ли у них хорошо, но ответил мне ученик. Она пробовала пройти задание, чтобы стать магом, но никого, ничем не заинтересовала, теперь возвращается в свою деревню. Лучшее, что ей светит, это то, что на нее положит глаз кто-то из магов, только ради продолжения магического рода. Но опять же, ее стихия и ее сила. А что с ней не так? Дар воздействия, от ней пользы, разве что в библиотеке книги с верхних полок подавать. Подойдя, Ноди добавил, да такое иногда случается, девушки крайне редко обладают достаточно сильным даром и большой душой, а ей не повезло вдвойне, дар воздействия действительно бесполезен. Думаешь, спросил я у Нодия, подойдя к ближайшей стене, сделал, взяв кусочек камня, два тоненьких, каменных стержня, один был немного больше другого, затем размягчив больший, сильно уплотнил его, как они называют, магией воздействия, на что он заметно утончился и уплотнился соответственно. На вид они стали одинаковы. Подойдя к Нодию попросил сломать. И вот тут снова настало время для удивления Нодия. Дополнительно уплотненный стержень он никак не мог сломать, как ни старался, при этом первый сломался без особых усилий. Я без проблем найду кучу применений для нее, не заходя в библиотеку. Подойдя к окну и вырастив из деревянной оконной рамы веточку, распустил на ней цветок, который подарил девушке со словами, «Если хочешь, то можешь пойти в ученики ко мне, уверен, из тебя выйдет отличный маг». Девушка взяла цветок, быстро переглянулась с отцом, который уже лучился счастьем и быстро закивала. «Как твое имя?» «Ваала». «Ноди, могу ли я попросить, дать на одну ночь комнату для этой девушки? Кстати, мне тоже не мешало бы где-то сегодня поспать. Если есть необходимость, я заплачу. Думаю, я смогу организовать для вас комнаты по соседству. Ваала, проводи отца до выхода, а затем юноша, что вас провожал, покажет тебе твою комнату на сегодня. Утром я зайду за тобой, и мы все нормально обсудим». Подойдя к мужчине, я дал ему немного денег, ну для меня это немного, а судя по его глазам, не факт, что он держал такие суммы в руках. Он молча уставился на меня. «Ну у тебя стало на пару рабочих рук меньше, вот тебе компенсация». Мужик было хотел поклониться чуть ли не в пояс, но я вовремя остановил его, развернулся и молча пошел дальше. «Вообще-то», — начал Ноди, — «за таких обычно платят, чтобы их согласились взять в ученики. Я не вы, от меня не убудет. Ну просто так дарить такие суммы. Тебе когда-нибудь обещали 3 склада за Холодос? Нет. Ну вот и молчи тогда». Придя на кухню, там действительно уже закончился ужин, и обслуга мыла посуду. Я не гордый и не привередливый, взял большую тарелку и наложил туда все, что нашел. Немного хлеба, немного оставшихся овощей, взял и чье-то недоеденное мясо с еще немытой тарелки. Голод не тетка, на что Ноди лишь крайне брезгливо поморщился. Во время еды кратко отвечал Нодию на его вопросы, коих было весьма много. Хорошенько перекусив, я попросил кухарок заварить мне каких-нибудь трав покрепче, а затем решил узнать, чисто из любопытства, а я могу узнать свой ранг? Не думаю, что все согласятся собрать на совет для этого, ты официально даже не маг, но с другой стороны и совсем не простой человек. Я спрошу, но никаких гарантий, назови мне их имена, думаю я смогу их удивить настолько, что сами сбегутся. Ноди попытался узнать, что я собираюсь сделать, но не смог выпытать из меня этого, сдавшись, назвал все имена. Я же немедля зашел в интерфейс, нашел нужные имена в списке найденных сегодня всех инициированных магов и написал им одно и то же письмо. Заодно отослал одну копию Нодию, загадочно при этом улыбнувшись и попросив сильно не удивляться, теперь это будет нормой. Добрый вечер, уважаемые маги. Не удивляйтесь, ваши реликвии имеют возможность обмениваться письмами. Я включил ее для вас. Жду вас всех в столовой, Жигуль. Ну что, еще сомневаешься, что они придут? Спросил я. Думаю, парочка точно сковырнется, когда будет бежать сюда. Будем надеяться, что нет. Прошло не больше 10 минут, как в столовую вбежало количество людей, равное количеству отправленных писем. Я стоял, заложив руки за спину и приветливо улыбался, но Ди стоял рядом и не знал, как ему реагировать на сложившуюся ситуацию. Когда только что прибывшие огляделись и осознали происходящее, то на меня вывалился целый поток вопросов. Спрашивали все и наперебой. Я лишь молча улыбался, ожидая, когда напор немного угаснет. Когда же все собравшиеся немного успокоились, так и не дождавшись от меня ответов, я спросил. «Вечер добрый, мое имя, как я уже писал, Жигули, да, это я подключился к вашим реликвиям, если что, они теперь все соединены между собой и без моего участия. По правде сказать, я попросил вас всех прийти сюда не только ради знакомства. Не могли бы вы мне оказать услугу и определить мой ранг?» Открестившись от последовавших вопросов, продолжил. «Обещаю, как только вы выполните мою просьбу, я отвечу на все ваги вопросы». Еще немного погудев, люди все же поняли, что толку не будет, пока они не сделают, что я прошу. Ну хоть на этот раз меня никто не решил атаковать, уже хорошо. В прошлый раз при знакомстве с магами, мне пришлось обороняться. Вперед вышел статный мужчина в возрасте и произнес. «Я не знаю, кем ты себя возомнил, что вот так вот нас дергаешь к себе, и не вижу смысла проводить испытание. Но любопытство гложет сильнее, любопытство к вопросу, как ты это все сделал, и что хочешь нам показать. Ты ведь еще совсем молод и навряд ли сможешь показать что-то сложнее простой оборонной сферы. Но помни, ты до сих пор дышишь и не испепелен за свою наглость, только потому что вся эта ситуация меня изрядно позабавила». После этих слов он покосился на пару мужиков в стороне. Лишь тут я заметил, что один из них зажимает рукой нос, а другой бережно баюкает одну из своих рук. Все-таки сковырнулись. Я не смог сдержать смешка. «Тебя это веселит?» – спросил все тот же мужчина. «Простите, не смогу удержаться». Я тоже изрядно похохотал, глядя, как они спешили, путаясь в своих мантиях, а потом один распластался, а другой не вписался в дверной проем. «Но тебе, то не позволено. Еще раз прошу простить. Ладно, покажи самое сложное плетение, на которое способен, но учти, на составление его конструкции у тебя не более получаса, а мы будем внимательно смотреть за тем, как именно ты его состав». Он не успел договорить последнее слово. Еще в начале последнего его предложения, я зашел в базу, выбрал самую сложную, на мой взгляд, защитную конструкцию. Наруч автоматически воссоздал ее, а мне осталось лишь напитать ее. В конструкторе это выглядело настолько сложно, что вызывало уважение к тому, кто это придумал. Было похоже на большие пчелиные соты, составленные в сферу вокруг меня. Почти все они были соединены с параллельной сотой, и так в несколько слоев. То, что было между слоями, я так и не понял. Больше похоже на сложный узор, также запитанный параллельно. Финалом было то, что вся эта махина вращалась, каждая пара из сотой узора за ним вращалась в обратную сторону относительно следующего слоя. Но главное потрясение меня ждало при выходе из конструктора. Вокруг меня на расстоянии от самого тела и в несколько метров вращались радужные пластины. Было похоже, что я нахожусь в центре огромной сосновой шишки, хотя нет, все детали больше напоминали лепестки. Точно, я был в центре громадного цветка пиона. Каждый лепесток отливался своим цветом и вращался вместе со своим слоем, коих я насчитал 5. «Лять», закончил фразу, говоривший со мной, а затем начал медленно и в полголоса материться, вспоминая все и всех. Остальные участники события не сильно от него отличались. Кто-то стоял с упавшей челюстью, кто-то поспешил присесть, иные также кого-то в полголоса вспоминали не совсем литературными словами. Я развеял конструкцию, впитав в себя всю влитую энергию. «Думаю, за полчаса я смогу показать вам гораздо больше, чем вы того ожидали», — усмехнулся я. «Ты кто такой?» — снова первым заговорил все тот мужик. «Жигуль, пришелец из другого мира. У нас даже радиация есть. Что есть? А забей. Ты все ровно не знаешь, что такое гамма-частица. Махнул я рукой. Так что там с рангом? Придя немного в себя, он сказал. Создай, пожалуйста, шар из чистой манны. Влей все, что есть. По величине мы поймем объем твоей души. Шарик вышел под 1.5 метра в диаметре. По источнику, у тебя объем гранд-мага. А по сложности плетения, я затрудняюсь сказать. Думаю, никто из нас еще не видел такого плетения. Но удивительно то, что ты создал его мгновенно, а не выстраивал часть за частью. Это ранг верховных магов, как у меня, к примеру. Но как так вышло, что ты не знаешь своего ранга? А так, что я не из этого мира и менее года назад не подозревал о реальности магии. Ни у кого не учился, не получал рангов. Такого просто не может быть. Я всю жизнь шел к рангу верховного. Нельзя и за 10 лет такого добиться. Ты что-то не договариваешь. В ответ я закатываю рукав для демонстрации наруча. А еще я всестихийник. И создаю перед собой простые сгустки каждой стихии. Ответом мне были, снова не литературные высказывания, за ними последовали расспросы. Я показал им доверительное письмо от Лаконта, и по очереди отвечал на вопросы. Так мы просидели до середины ночи. После чего, позвонившись, я попросил прервать беседу и удалился в предоставленную мне комнату. Санаби, так звали верховного мага, оказался весьма веселым и приятным человеком, но при этом, как я заметил, даже когда шутил и смеялся, делал все с некой целью, такой как посмотреть на мою реакцию или попытаться невзначай подтолкнуть, взболтнуть лишнего, а сидя в якобы расслабленной позе, он находился в состоянии пружины, готовый выстрелить в любой момент. Ох, не прост Санаби, не зря он имеет такой ранг. За спиной, после ухода Жигуля, что вы думаете о нем и его рассказах, а в особенности о его душе? Спросил Санаби у всех. Может и не врет, хоть и звучит крайне необычно, но я бы к нему присмотрелся получше, сказал один из магов. Каин, ты ведь работаешь с разумом, определил, врал он или правду говорил? Да, я весь вечер как мог, старался незаметно проверять на ложь, половину души опустошил на это дело, но он будто бы и не замечал вовсе воздействия или же делал вид, что не замечает, склоняюсь к второму, но лжи в его словах не нашел. Были моменты, когда он не договаривал, или же намеренно уходил от ответа, но откровенно лгать, нет. Что будем делать, Верховный? По-хорошему, надо бы было его убрать, а кости спрятать получше, он при желании может доставить огромную кучу проблем. Не побоюсь этих слов, но он может пошатнуть положение самого правителя. Душа его всестихийна, силы весьма внушительны, и не стоит забывать про его реликвию. Все мы знаем, у кого такая же, он прямо как из древних сказок. Но, с другой стороны, если эти сказки правдивы, он может быть прямо наследником трона. При этом представьте, как можно усилить наше положение в мире, да что в мире, в мирах, если он наплодит кучу наследников. Не стоит забывать и про то, о чем мы все догадывались, но не могли доказать. Он общается с реликвиями, он подчиняет реликвии, как он щелчком пальца, фактически лишил нас их. А потом также их все, как он говорит, включил. Странные словечки из его мира. Теперь мы все с помощью реликвий можем общаться, не только между собой, но с каждым, чье имя засвидетельствовал алтарь, не только наш, но и из Самили. Я думаю, гораздо выгоднее будет его использовать, дать ему что он хочет, получить доверие и мягко направлять. Он не глуп, но и мы не первую сотню лет по земле ходим. Прямо сейчас я отправлюсь в тайную службу нашего великого правителя и расскажу им все, со мной спорить никто не станет, и они примут мою сторону. Не будет лишним, если за ним присмотрит. Правителю тоже расскажу, как есть, тем более Жигуль сам изъявил желание встретиться с ним. Так, Ноди, ускорим это событие, заодно, думаю, смогу добиться своего присутствия, прикрываясь безопасностью правителя. Думаю, на этом стоит окончить нашу сегодняшнюю встречу. Завтра сложный и интересный день. Хорошего вам окончания ночи. Санаби снова замер, перед его глазами появилось новое сообщение от меня. И от меня вам всем спокойной ночи, спасибо, что благодушно решили сохранить мне жизнь, и предлагаю, если это возможно, устроить встречу с правителем, здесь в зале приемов. У меня есть кое-какие мысли, и присутствие правителя рядом с алтарем крайне важно. Ах да, я уходил только от тех вопросов, которые вы не задавали прямо, а пытались меня на них навести. И последнее, если хотите все сохранить в тайне, то или оставляйте реликвии в другом месте, или предупреждайте меня, я обещаю не подслушивать. В ответ полетели сообщения, неосознанные, отправленные интуитивно. «Прости, мы просто не ожидали. Правитель, утро». Встал я как всегда, было явно не меньше 9 утра. «Ну это в принципе как всегда, неважно во сколько лечь, чтобы выспаться, надо встать не раньше 9. Так, я очень надеюсь, что когда выйду из комнаты, то сразу же наткнуть на кого-нибудь. Я вчера так и не удосужился узнать, где в этом корпусе уборная, а она ой как нужна. Наспех накинув одежду, выбегаю в коридор, натыкаю на кого-то и сразу же узнаю направление отхожего места. Полчаса спустя, только вернувшись в свою комнату, из места, где не придумали унитаз и воняет так, что глаза режет, я замечаю различия. Лег я в одном помещении, а проснулся в другом. Комната была та же, но вот интерьер изменился. По всей видимости, мне что-то снилось, что-то эмоциональное. Вся комната, как и в таверне, была в цветах, они роли из всех деревянных поверхностей. Кое-где попадались и плодовые. Запах стоял неописуемый. Постучавшись, я вошел к своей, новоявленной ученице Ваале. Она уже давно проснулась и сидела, глядя в окно. Увидев меня, она неприкрыто засияла от радости, пояснив это, что ей не верится, что это все правда. Перекинувшись еще парой слов, мы вышли и направились в столовую. Быстро перекусив, я нашел тут же управляющего Нодия. «День добрый, Жигуль. После обеда царь Велор прибудет к нам». Его очень заинтриговал рассказ Санаби. «Он решил лично посетить наш дом». «Решил он лично посетить? Как же? Что? Ничего, мы с Ваалой в город. Через пару часов будем. Кстати, Ваала, ты не против, если я буду называть тебя Валя? Как скажете?» — ответила она. «Ну вот и славно, мне так будет значительно удобнее. Пошли, надо тебя привести в порядок». Выйдя из дома маги, я направился в лучшую магическую лавку столицы. Ее мне еще вчера посоветовал Санаби, указав, как к ней пройти. «Валь, ты хочешь обычную одежду или как у мага? Как скажете, вы теперь мой наставник». «Нет, ты как хочешь, мне-то откровенно без разницы, как ты будешь выглядеть. Главное, чтобы тебе было удобно». «Ну-у-у, я не знаю, если есть выбор. В общем, если что-то захочется или понравится, просто скажи». «Хорошо». И по пути ей понравилось. По всей видимости, модные нынче платья висели на манекенах перед лавкой с одеждой. Там она и присмотрела себе отличное приталенное черное платье в пол, с кучей всевозможных рюшек и кучей кружева. Сказать не сказала, но вот, проходя мимо, чуть голову не свернула, глядя на это платье. Также ей купили и простую одежду, так сказать, на каждый день, простое платье до колен и две пары обуви, все с той же целью, на выход и на каждый день. До этого она была в простых кожаных сандалиях. Зайдя в магическую лавку, я был приятно удивлен. Это не была лавка, это был дом в 3 этажа, полностью забитый всевозможными атрибутами для магов, от простых украшений до полноценных посохов с огромными накопителями в навершении. Нас встретил молодой парень, он также был магом, как и Валя, он был магом воздействия. Судя по высказываниям вчера, именно такая работа ему была предначертана. Маг в магической лавке может с помощью своего дара подавать предметы с верхних полок стеллажей. Первым делом я узнал про антимагические камни. Их оказалось довольно много. Парень сказал, что не так давно их было немного больше, но часть из них взял для реализации кто-то из Самили. Да Каул их взял, по моей просьбе, давай остальные, надеюсь на оптовую цену. Купив все антимагические камни и несколько особо крупных накопительных камней, мы двинулись дальше. Мне было очень интересно, что же тут есть еще. Пройдя уже на 2-й этаж, где все было посолиднее и подороже, я наткнулся взглядом на одну реликвию. Походила она на женскую портупею, вокруг пояса и накрест через плечи, на перекрестии, на груди находился огромный медальон с довольно внушительным накопителем в центре. Вместо ремней были витиеватые цепочки из золота, инкрустированные накопителями поменьше. Активировав и зайдя в свойства, я обнаружил, что портупея по назначению должна была соединяться с источником, увеличивая его резерв. Также была очень удобна для подвешенных конструкций, которые можно было легко и быстро активировать. Но самое главное, можно было разместить 5 любых защитных конструкций, щиты при этом включались автоматически и были запитаны на 5 отдельных накопителей. Сомнений не было, эту вещь я без раздумий взял для Вали, красиво и одновременно практично. Сразу же заполнив все конструкциями и напитав своей энергией до отказа, попросил девушку одеть. Пусть носит, хуже точно не будет. Для себя я взял пару колец, ничего особенного, взял на всякий случай, вдруг пригодятся. Выйдя из лавки, мы направились к мастерским районам. Найдя каменную мастерскую, я попросил местных мастеров изготовить из моих антимагических камней пули. Им само собой я так не говорил, просто высыпал кучу камней, отдельно насыпал накопители, которые должны были быть вставлены внутрь пуль. На ходу сделал одну большую и длинную пулю, думаю сделать в будущем винтовку с оптикой и такими пулями, на всякий непредвиденный. Сроки меня поразили, практически месяц. На вопрос, почему так долго, я получил ответ, что сделать все аккуратно и в размер можно уже к вечеру, если этим прямо сейчас займутся все мастера, но вот сделать отверстие, это очень долго, это долгий и кропотливый труд. Понятно, придется показать им, что такое станки, один фрезерный, один сверлильный. Подойдя к ближайшему верстаку и попросив что-то железное их ненужного, буквально за полчаса собрал два маленьких станочка, работающих на магии, магии взаимодействия. Фрезерный был до безобразия прост, станина, пара подшипников, зубчатая рейка и один штифт с двумя накопителями на конце, что вращали его. Со приспособой для сверления, практически та же история, только конструкция вертикальная и можно вставлять разные сверла, их я тоже сделал. Два для своих заказов, остальные в подарок. Сказать, что мастера было ничего не сказать, благодарность их не знала границ. Они обещали уже к вечеру сделать мой заказ, а также все последующие, причем безвозмездно. Сколько проработают конструкции без подзарядки я не знал, но сказал, к каким магам для этого им стоит обращаться. Что у меня осталось из дел? Наверное, только встреча с местным царем. Выйдя из мастерской, я взял пару первых попавшихся камней, придал им форму шаров и попросил Валю держать их своим даром в воздухе весь день, каждый день, по возможности выписывать в воздухе ими разные фигуры. Также выдал один большой накопитель и наказал утром и перед сном полностью переливать всю манну из источника в него, а когда она немного восстановится, впитывать все обратно, потом снова повторить пару раз процесс. Этим я хотел добиться того, что она будет ежедневно совершенствовать владение даром и увеличивать размер источника. Пройдя буквально пару улиц, я обратил внимание, что за мной наблюдают, и зайдя в переулок, отправил Валю к мужчине, комплекцией напоминавшей мою. Сам же, найдя в базе конструкцию невидимости, она заставляла свет огибать тело, стал дождаться преследования. Когда преследователи зашли за нами в тот же переулок, я подошел сзади, погрузил их по колени в земли и, развеяв невидимость, спросил, кто такие и что им нужно. Как выяснилось, это была тайна служба, по специальному поручению короля. «Ну так себе вы следите», я практически сразу заподозрил слежку и за полчаса уверился окончательно. «Теперь можете не скрываться и сопровождать нас открыто, тайну вы провалили». Так и случилось, нагнав Валю, парни шли чуть позади нас. Зайдя в дом магов, выяснилось, что нас уже ждут. Нас провели прямиком к алтарю. В зале для церемонии нас ждали, там было 5 мужчин разного возраста. Из них я знал 2, это были Санаби и Ноди. Оставшихся 3 я видел впервые. Один из них сидел на принесенном стуле, 2 оставшихся стояли рядом. Одеты все были дорого по местным меркам и довольно схожи. Логично, что тот, что сидит, и есть местный хозяин, а точнее царь, короли и правитель, Велор. Подойдя ближе, я хотел было поприветствовать короля, но что-то не сходилось, не знаю что, но было яркое ощущение неправильности. На разгадку я потратил секунду, зайдя в конструктор, я сразу же увидел, что обладателем наруча, как у меня, является не тот, что сидит, а тот, что стоит по левую руку. Ему я и поклонился, пожелав здоровья и доброго дня. Ответом мне было удивленное лицо и закономерные вопросы на эту тему. Да что тут гадать, у вас на лицах читалось, что вы чего-то от меня ждете, не просто приветствие. А потом я обнаружил хозяина наруча, я вижу и знаю все реликвии, которые рядом. Далее было все стандартно, для демонстрации я выключил и включил все реликвии в помещении, рассказал о тех, о которых особо не распространялись, и начал свою историю, откуда я и кто я. На вопрос о секретности, я сказал, что мне все ровно, хоть весь город зовите. На что получил ответ, что собравшихся достаточно и больше обо мне никто узнать не должен, а также имена тех, кто уже знает. Уточнив про их безопасность, я назвал их имена, не забыв упомянуть про целое селение, которое я взял под свою опеку и попросив для него на какое-то время особых условий. а именно разворачивать сильно интересующихся обратно, объяснив, что у меня есть договоренность о монопольной торговле с Дианом. Вы, кстати, не знаете, мне нужны в поселении люди, знающие и умеющие добывать руду, где бы мне их найти? На что Велор ответил: не так дано, было нападение Кара на одну из местных деревень с людьми, жившими рудой. Потом их еще и разбойники разорили. Сейчас они в бедном районе, помогают мастеровым да побираются. Если нужны такие, то забирай, если согласятся, конечно. Хотя думаю, что согласятся, до меня уже дошли слухи о твоем поселении. Люди, попавшие туда, живут как знать в столице и под страхом смерти не согласятся покинуть поселок. Ну, по большей части правда, у каждого есть дом и скот и земли, окна со стеклами, бесплатное лечение от любых болезней, вода подведена в каждый дом, а из отхожего места, все под землей выводится за пределы поселения. Я для них ничего не жалею, у них есть больше, чем они просили или мечтали. Ну и зачем, ты бы мог жить ни в чем себе не отказывая на эти деньги. Они приняли меня, когда я впервые вышел к ним из леса, доверились мне, слушаются беспрекословно, вот и я для них делаю все, что в моих силах. А деньги, что есть деньги, кусок золота, я же имею несколько сотен человек, которые готовы подарить мне свою жизнь. Понятно, хоть и странно. Покажи свою реликвию. Я закатал рукав и продемонстрировал свой наруч, на что король закатал свой рукав и сравнил. Они были практически одинаковы. Король еще не знал о том, что мой полностью активирован в отличие от его. Ты действительно маг всех стихий. На это я телекинетически отделил от пола кусок камня, придал ему форму кора. Фигурка вышла размером с обычного кота, затем я поместил ей на подставку, поместил внутрь пару накопителей и заставил фигурку капать водой из пасти, представляя слюну, а глаза гореть пламенем. Взяв кусочек дерева от стула, вырастил пару веточек и положил рядом. Это изображало подобие леса. Все это я сделал, не пошевелив и пальцем, только магия воздействия и разные стихии. Впечатляет. Так зачем ты искал встречи со мной и почему именно в этом зале? А также почему бы мне избавиться от тебя прямо сейчас? Ты выбиваешься за рамки нормального, следовательно, нет тебя, нет проблем. Ну-у-у, можете попробовать. Да, давайте даже попробуем в любом случае, самому интересно. Не успел я договорить, как правитель поднял руку и скомандовал: бой. Я еле успел поднять свой щит, поверх его поднял тот, что демонстрировал последним, вокруг меня снова распустился цветок. Практически сразу же в меня полетели все возможные атакующие конструкции. Лишь какая-то очень сложная конструкция верховного мага не просто ударила, а впилась в один из лепестков и практически с десяток секунд, сверля его, все же пробила, но практически сразу уперлась в лепесток следующего слоя, на чем энергия, подпитывающая конструкцию, закончилась. Я же, спокойно достав из-за пояса свой пистолет, делаю по одному выстрелу в ногу каждого мага, что атаковал меня. На этом вся атака и захлебнулась. Уважаемым магам сразу стало не до меня. Они баюкали свои конечности, извергая проклятие. Не стрелял я только в короля, он, собственно, и не пытался меня атаковать. Развеиваю свои щиты и, подойдя к каждому их магов, залечиваю раны. Ну вот и проверили, чего стоит этот щит. Мой оказался вообще не задействован. Прошу прощения за неудобство, но я хотел проверить, как работает мое орущее их щита. Не могли бы вы теперь стать кучнее и активировать все свои щиты? Ну, в смысле, свои защитные плетения. В вас я стрелять больше не буду. Выращиваю стойку с каменной тонкой пластинкой рядом с верховным магом. Вот сюда буду стрелять. На что верховный ответил: мне кажется, хватит с нас проверок твоих возможностей. Ну, еще один раз, это важно, обещаю, что никто не пострадает. Всего один раз. И стреляешь не в нас. Ты, конечно, можешь все залечить, но переживать эту боль снова я не намерен. Не беспокойтесь, я скажу, когда пора убрать защиту. Дождавшись, пока все маги сперва станут плотнее и по очереди поднимут щиты, снова приготовил пистолет. Дольше всех что-то создавал верховный маг, но и он уложился в пару минут, создав нечто сложное, но не настолько, как мой цветок. Достав и приготовив оружие, я выстрелил, диск, как и планировалось, разлетелся в дребезги. Затем я создал конструкцию, похожую на копье, оно было многослойное, каждый слой на одну стихию. Затем я его запустил. Копье пробило все слои защиты магов, но то, что ворвалось внутрь, уже не могла причинить ущерба. Новый диск просто опрокинуло, будто порыв ветра. И на этом все. Понятно, моя магия хоть и велика, но не безгранична. Всем спасибо, я проверил все, что хотел. Думаю, вы тоже убедились в моих способностях и думаю, все поняли, что мою защиту не пробить. Она, кстати, включается сама при первой опасности. Это на тот случай, если кто-то все же решит от меня избавиться. А теперь, когда мы все выяснили, предлагаю перейти к самому важному, а именно цели, что всех нас собрала здесь. Уважаемый правитель, у вас есть с собой регалии?